Маяковский засучивает рукава сорочки. Аудитория настраивается на веселое времяпрепровождение. Ждет, что скажет Маяковский. А он молчит, прохаживается по сцене, выдерживает паузу. По-мхатовски разыгранная мизансцена — точно выдержанная пауза. И всякий раз по-иному. В гостинице, в клубе или редакции Маяковский бывал прост, радушен, гостеприимен. В номере у него, как и дома, всегда оказывалось в запасе сухое вино или шампанское, конфеты, фрукты. Водку, коньяки не пил, любил вина, особенно грузинские. «В винах надо разбираться, назидательно, с превосходством знатока», — внушал Лавут. «Это большая специальность». И с удовольствием цитировал: «Шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой». Шутил: «Вино я всосал с молоком матери, родился среди виноградников и пил его, как дети пьют молоко». Про водку говорил, что ее пьют только чеховские чиновники. Совершенно не переносил пьяных, относился к ним брезгливо. Завершив зимний цикл вечеров и выступлений, Маяковский возвращается в Москву. 9 февраля он участвовал в заседании Совета ФОСП, Федерация объединений советских писателей, учредителями которой были ВАП, Всесоюзная ассоциация пролетарских писателей, ВСП, Всероссийский союз писателей, и ВОКП, Всероссийское объединение крестьянских писателей. Рассматривался вопрос о вхождении в федерацию группы «Лев». «Лев» был принят. Маяковский вошел в совет и исполком федерации. И предстоял бой с теми, кто обидел «Лев». Это Ольшевец со статьей «Почему Лев?» в «Известиях» и Полонский в той же газете со статьей «Лев или блеф?». Однако 5 марта на заседании сотрудников «Нового Лефа» после горячих споров решили на страницах журнала не отвечать. Сражение должно было произойти в большой аудитории политехнического, и оно произошло 23 марта 1927 года. Диспут так и назывался: «Лев или блеф?». На афише значились имена выступающих: от Лефа — Асеев, Брик, Жемчужный, Левидов, Лавинский, Маяковский, Перцов, Родченко, Степанова, Шкловский. Против: Авербах, Воронский, Бескин, Гроссман-Рощин, Ермилов, Нусинов. Сообщалось, что приглашен и Полонский. Но могла ли афиша с таким перечнем имен не привлечь любителей литературы? И, конечно, аудитория была переполнена, реагировала на полемику бурно, так что председательствующий Фриче уже грозил снять с себя обязанности и таким образом прекратить диспут. Маяковский выступал с докладом и заключительным словом. Температуру доклада, его полемического пафоса, предопределил тот стиль и тон, который задала статья Полонского. В новой публикации «Блеф продолжается» последний перешел все нормы дискуссионной этики. Полонский обвинял Маяковского в бахвальстве, гениальничанье, пристрастии к буму, скандальности, беззастенчивости, называл его богемцем, крикуном и нигилистом. 3 года спустя Полонский пожалел об этом и честно признался в своей неправоте по отношению к Маяковскому, и большой аналитической статьей о нем попытался со всей возможной для него объективностью взглянуть на личность и творчество поэта. Всю полемику Маяковский ведет корректно, нежно. Даже когда уличает Полонского в полном несовпадении его оценок стихотворного послания Маяковского Горькому в «Новом мире» и в «Известиях». даже когда отвергает смехотворное обвинение Безыменского, будто Маяковский что-то заимствует у него, и при этом Безыменского же обвиняет. Маяковский спрашивает: «Могу ли я Безыменского обвинять? Если его обвинишь, не останется от него ничего». И еще круче, уже о Полонском, говорится в заключительном слове. Маяковского распалила дискуссия, выступление Полонского, который откликнулся на приглашение и выступил. И в заключительном слове, он заранее, как докладчик, получил на него право, Маяковский уже не щадил своих оппонентов. Защитил он от нападок Шкловского, но разделал под орех Бескина, который, как оказалось, пишет о Пушкине, не прочитав Евгения Онегина. Полонского, который редактировал одновременно три журнала, назвал перекупщиком, перекупал авторов, и еще более резко и безапелляционно, у Полонского литературной квалификации нет. И после второй статьи Полонского «Блеф» продолжается, Маяковский не остался в долгу. К началу июня было готово стихотворение «Венера Милосская» и «Вячеслав Полонский». Иронический, тонко выстроенный сюжет с поклоном и приветствием у изображения Венеры в Лувре от Вячеслава Полонского кончается, увы, плоской агиткой, предупреждением Полонскому, что мыде не позволим любителям старых дворянских манер в лицо строителям тыкать мозоли, веками натертые у Венер. В четвертой апрельской книжке журнала «Новый лев» появилась заметка Маяковского «Что я делаю», где сообщалось. Главной работой было «Развоз идей Лефа и стихов по городам Союза». «Что пишу?» Первое. «Пьесу «Комедия с убийством» для театра Мейерхольда». Второе. «Пьесу Ленинградским театром к десятилетию». Третье. «Роман». Четвертое. «Литературную автобиографию к полному собранию сочинений». Пятое. «Поэму о женщине». Ни роман, ни комедия, ни поэма о женщине не были написаны. Под пьесой «К десятилетию октября» для ленинградских театров подразумевалась поэма «Хорошо». Работа над нею уже шла, возникали картины событий, предшествовавших октябрю, взятие Зимнего дворца, падение Временного правительства. А рядом шли на газетные и журнальные полосы стихотворения вроде «Не все то золото, что хозрасчет», «Мускул свой, дыхание и тело тренируй с пользой для военного дела». Новый толчок газетной работе дало постоянное сотрудничество с «Комсомольской правдой», которое началось в середине 1927 года. 15 апреля в очередной раз выехал за границу. После короткой остановки в Варшаве, где встретился с писателями Владиславом Броневским и Андреем Ставаром, прибыл в Прагу. Безмерно радовался тому, что здесь его хорошо понимали, и он мог читать стихи по-русски. Сотруднику газеты «Прагер Пресс» на просьбу рассказать о себе ответил: «Родился я в 1894 году на Кавказе». Маяковский родился 19 июля 1893 года. Отец был казак, мать — украинка. Первый язык — грузинский. Так сказать, между тремя культурами. Бесстыдно молод? Ну, тогда я могу еще развиваться. Маяковский подчеркивает экзотические моменты автобиографии, даже слегка греша против истины. И вот что, пожалуй, заслуживает особого упоминания. Здесь он, кажется, впервые обосновывает свое обращение к детским стихам. Говорит о них как о последнем увлечении и при этом поясняет: надо дать детям новые представления об окружающих их вещах. Детские стихи Маяковского уже выходили отдельными книжками. Одна из них называлась «О коллективном труде», совсем по-лефовски, будто книжка прикладного значения. Но стихи Маяковского, хотя и не лишенные дидактики, это не агитки. Они содержат в себе тот игровой элемент, который привлекает юного читателя. В Праге Маяковского спрашивают про письмо к Горькому. «За это письмо на вас, кажется, сильно нападали?» И он отвечает: «Это потому, что Горький — это традиция. Я был совершенно объективен и не касался его личности. Однако мне ставили в вину сам факт, что я осмелился нарушить эту традицию. Впрочем, я не гарантирую, что не могу писать плохих стихов». Последняя фраза имеет двойной смысл — частный и общий. Частный состоит в том, что он не настаивает на этической безупречности письма к Горькому. Общий — о, это особый случай. Где еще вы найдете у Маяковского признание, что он не гарантирует вам качества? Стихов ли, поэм, агиток, рекламы? В первые же дни после приезда в Прагу он выступает на различных вечерах с чтением стихов. Многим пражанам, и в том числе писателям, запомнилось выступление в Освобожденном театре. Вечер там проходил скучноват, хотя на сцене давалось разнообразное ревю. Выступление Маяковского в ходе этого обозрения между номерами прозвучало как гром среди ясного неба. Но предоставим слово Незвеллу. «Мы изумленно глядели на него из-за кулис, а зрительный зал сотрясался от его голоса, голоса революции. Могучий бас Маяковского, сила ритма и акцентировка левого марша приковали аудиторию. Его потрясающее выступление было вне программы, и наша молодая публика, среди которой было и немало испуганных обывателей, награждала его бурными аплодисментами. Мы, участники спектакля, готовы были сорвать с себя маскарадные костюмы и броситься за поэтом, который исчез так неожиданно, как и появился. Мы едва успели устроить ему овацию и пожать руку». С большим удовольствием Маяковский встречается с чешскими писателями Незвеллом, Марией Майеровой, Юлиусом Фучиком, Йозефом Горой, Богу Милом, Матезиусом. Один из современников писал, что многие молодые литераторы после этих встреч стали его верными друзьями. Юлиус Фучик начал переводить на чешский язык «Мое открытие Америки». Гора и Матезиус переводили стихи. Актеры их читали с эстрады. Прекрасно прошли вечера Маяковского в Виноградском народном доме, собравшие аудиторию до 1500 человек. Об этих вечерах, как о выдающихся событиях культурной жизни, писали газеты, в том числе коммунистическая «Руды право». Зато правая пресса выразила резкое недовольство не только тем, что Маяковский выступил как большевистский агитатор, она доносительски указывала на государственных чиновников, присутствовавших на вечере, что они не покинули зал и не препятствовали публике выражать восторги во время выступления советского поэта. Друзьями расстались Маяковский и художник Гофмейстер. Беседа их перескакивала со стихов на рисунок, с ритмов и звучания языка на карикатуру, плакат. Говорили люди, понимающие язык искусства, поэтому все между ними было просто, никакого светского политеса. В Париж Маяковский приехал накануне 1 мая. После дружеской и доброжелательной Праги Париж в этот раз показался ему неинтересным, и, конечно, Владимира Владимировича угнетало незнание языка, оно лишало свободы общения. Отсюда и дурное настроение, жалобы в письмах на жизнь. 1 мая Маяковский встречал в советском полпредстве в Париже, но уже 7 мая пишет в Москву: «Жизнь моя совсем противная и надоедная невероятно. Я все делаю, чтобы максимально сократить сроки пребывания в этих хреновых заграницах. Однако сделать это не так просто. Из Москвы получено задание, сформулированное в письме Лилии Юрьевны с милой непосредственностью. «Очень хочется автомобильчик. Привези, пожалуйста. Мы много думали о том, какой, и решили, лучше всех фордик». И уж не в качестве пожелания, а приказа с подчеркиванием. Только купить надо непременно Форд последнего выпуска. С автомобильчиком на этот раз не вышло, но Лилия Юрьевна не отступилась. Через год он появился-таки в Гендриковом, возле дома номер 15. 7 мая было выступление в кафе «Вольтер». Вечер остался в память. В воспоминаниях Оренбурга, который тоже был в этот вечер в кафе «Вольтер», есть момент, чуть-чуть приоткрывающий внутренние сомнения Маяковского по поводу его лефовских увлечений. Во время выступления Маяковского кто-то из присутствующих в зале попросил: «Прочитайте теперь ваши старые стихи». Тогда он отшутился, не стал читать дореволюционное. А когда на следующий день, утром рано, Оренбург зашел к Маяковскому в номер отеля «Истрия», то увидел, что постель была не разобрана, он не ложился. Маяковский был мрачен и, даже не поздоровавшись, сразу спросил: «Вы тоже думаете, что я раньше писал лучше?» Просьбу насчет старых стихов он воспринял как намек, потому что и сам в перерывах между сражениями за Лев, в периоды затишья, задумывался о своем истинном призвании, о своем месте в русской поэзии. Намек указал на больное место. Под сомнение ставилось не только все направление его литературно-общественной деятельности, но и творчество. Гнетет что-то Маяковского во Франции, в Париже. Странно. Грустить в Париже — нонсенс. И тем не менее. Причина, видимо, не зависящая от места нахождения. Она где-то в себе, потому что здесь даже обед в честь Маяковского по-настоящему не возбудил поэт. Он говорит о нем с некоторой долей иронии. И покидал он Париж без сожаления. На обратном пути Берлин. Там выставка советского плаката. Маяковский представлен на выставке довольно широко. Плакаты его привлекают внимание. Скучал Маяковский и в Берлине. И, встретив здесь актрису Ната Вачнадзе, вцепился в нее и не отпускал от себя. Потащил в кино смотреть Чаплина, Бестера Китона. Потом показывал старинную баварскую пивную, где пиво подается в больших деревянных, окованных обручами ковшах, вместо столов — бочки. Водил по магазинам, просил помочь выбрать подарки знакомым и непременно оригинальные. И повторял: «Надоел Париж, надоел Берлин, задыхаюсь я здесь, в Москву скорее, в Москву». Не слишком обрадовал и чай, устроенный в честь его обществом советско-германского сближения в отеле «Руссишехоф». Кольцо заграничной поездки замыкает Варшава. С нее путешествие началось, ею кончается. Владимир Владимирович попал туда не в самое благоприятное время, в разгар предвыборной политической борьбы, когда любое его выступление, даже неосторожно сказанное слово, могло квалифицироваться как вмешательство в польские дела. Поэтому от выступлений он сразу отказался. В интервью тщательно выбирал слова, обходя острые углы дипломатическим лавированием. Интерес к нему был проявлен самый живой. Маяковский оказался первым советским писателем в Польше со времени окончания гражданской войны, и никто из польских литераторов за это время не был в Советском Союзе. Решено было ограничиться встречами с писателями разных группировок. В тесном кругу можно было и стихи почитать, и поговорить о литературе и политике. Польская пресса довольно широко отметила пребывание Маяковского в Варшаве, была предупредительна. В интервью газете «Эпоха» поэт вновь обращается к детской литературе. На вопрос, в каком духе он пишет детские книги, Маяковский отвечает: «Я стремлюсь внушить детям самые простейшие общественные понятия, делая это как можно осторожнее». В интервью польским газетам Маяковский довольно благожелательно представляет нескольких советских писателей, особо, пожалуй, выделяя Пастернака и Асеева. Называет и тех, с которыми вел полемику, называет также имена украинских, грузинских и белорусских поэтов, рассказывает о существовании различных группировок ВААП, Союза крестьянских писателей, Лефа, Перевала, Кузницы, которые в данный момент находятся в стадии объединения в Федерацию ФОСП для совместной общественно-литературной деятельности и решения некоторых вопросов профессионального порядка. Во всех интервью, в беседах с писателями, в радужных красках рисует положение писателей в СССР, желая тем самым подчеркнуть успехи революции. Отвечая на вопрос, какую роль сейчас в России играет поэт, отвечает: «Важнейшую. Он является учителем народа, воспитателем его ума и совести. Каждый из нас, помимо своей области, занимается также своего рода педагогической деятельностью. Наша работа идет в двух направлениях. Первое охватывает массы рабочих и крестьян, второе — молодежь и детей. К первым мы обращаемся главным образом при помощи кино, театра, для вторых создаем специальную литературу». В качестве примера Маяковский ссылается на 8 написанных им сценариев, 3 из которых поставлены, и на поэму, которую пишет в честь 10-летия октября. Хотя со сценариями у Маяковского дело шло плохо, студии последовательно отвергали их из-за совершенно нетрадиционной формы. На этой почве возникали конфликты, которые, как правило, кончались не в пользу автора. Особенно раздражало Маяковского то, что судьбу сценариев часто решали не творческие работники студий, не литераторы и режиссеры, а администраторы. В Варшаве Маяковский все-таки пробыл 10 дней, и среди многочисленных писательских знакомств, кроме Броневского, он выделяет вдохновенно глядящего, поэтически трясущего руку поэта и переводчика «Облако в штанах» Тувима. И Маяковский произвел на Тувима огромное впечатление еще до встречи с ним. «Поэтическое потрясение, которое я испытал, читая впервые Маяковского, я могу сравнить только с потрясением, пережитым мною, когда я слышал и видел раздираемое молниями небо. Мятеж, переворот, громы, пламя — все ново, беспрецедентно, чудесно, выразительно, революционно. Да, это был переворот, это была революция в поэзии». О пребывании в Польше Маяковский написал очерки «Наружность Варшавы» и «Поверх Варшавы». То, что поэт не имел возможности публично сказать о политической жизни Польши во время пребывания в Варшаве, он сказал в очерках. Некоторые выводы его кажутся отнюдь не беспочвенными. Например, «Польша развивалась как крупная промышленная часть бывшей России. Промышленность осталась, рынка нет. На Запад с лодзинским товаром не сунешься. На Западе дешевле и лучше. Западу нужна Польша как корова дойная. Польша земледельческая». 22 мая Маяковский вернулся в Москву и за границу в этом году больше не выезжал. Его ждала напряженная работа дома, обязательство написать поэму к 10-летию октября. Будни Лефа. Воспоминания о революции. Поэты с немалой долей высокомерия отвергают социальный заказ. Не продается вдохновение. Примитивно понятый, он оскорбляет музу. Не принимал его таким и Маяковский. Но ведь писал же стихи к различным событиям, к революционным праздникам, писал по заказу газет, особенно часто «Комсомольской правды». Сколько раз бывало так, что сотрудники редакции, прихватив с собой пачку писем, бежали из Черкасского переулка, где помещалась комсомолка, в Лубянский проезд, просили Маяковского написать стихи по затронутому в письмах вопросу. И он писал, иногда отказывался, как в случае с призывом «лицом к деревне». Не знал деревни и потому не брался за тему. Будучи человеком общественным, Маяковский моментально загорался идеями повседневности. Поэтому социальный заказ и у него вызывал внутреннюю потребность откликнуться. То есть заказ извне трансформировался в заказ самому себе от себя же. Поэтом овладела идея, витавшая в воздухе. Идею нельзя замешать на воде. В воде отсыреет идейка. Его раздражали ложь и хвастовство, парадные отчеты о писательских поездках, в результате которых рождались хилые казенные стишки и рассказы об увиденном через розовые очки. На пленуме РАП он разгромил первую культурную бригаду писателей за хвастовство и фанфаронство. Идея только тогда может найти воплощение в произведении искусства, когда она прошла через сердце поэта. Аксиома. Так понимал социальный заказ Маяковский. Это не говорит, однако, о том, что социальный заказ каждый раз имел у него четкое определение, целевую установку, как он сам, чуть ли не по-станиславскому, называл это. Маяковский считал, например, что смерть Есенина и его предсмертные стихи дали социальный заказ поэтам написать стихи о Есенине. Подавляющее большинство, по его мнению, восприняло этот заказ весьма поверхностно. Сам Маяковский так определил целевую установку стихотворения: обдуманно парализовать действие последних есенинских стихов, сделать есенинский конец неинтересным, выставить вместо легкой красивости смерти другую красоту, так как все силы нужны рабочему человечеству для начатой революции, и оно, несмотря на тяжесть пути, на тяжелые контрасты НЭПа, требует, чтобы мы славили радость жизни, веселье труднейшего марша в коммунизм. Формула пришла после, а в начале работы над стихотворением перо направляла интуиция, и уже после, в ходе работы, осознавалось эстетическое воплощение общей идеи. Чтобы правильно понимать социальный заказ, говорит Маяковский, поэт должен быть в центре дел и событий. Это его основанная на личном опыте позиция. И приближающаяся 10-я годовщина октября — конкретный повод заявить ее. «Я сросся с Октябрьской революцией, Советскую Республику считаю своею, и будь я даже сейчас немощным, безголосым импотентом, и тогда я бы попытался прошепелявить свою поэму в честь октября». Так что социальный заказ упал на подготовленную почву. Но зачем все же столь подобострастное заверение в верности революции и советской власти? Есть этому прямое объяснение. Оно, как отзвук критических баталий, дано в послании пролетарским поэтам. В нем поэт призывает бросить наклеивать ярлычки, присваивать себе титул непогрешимых, а остальных, в лучшем случае, как Маяковского, считать попутчиками. Многие пользуются напостовской тряскою, с тем, чтобы себя обозвать получше. Мы, мол, единственные, мы пролетарские, а я, по-вашему, валютчик? на Постовской, от названия рапповского журнала «На посту». Маяковского обижало и раздражало, что его относили к попутчикам. Поэма «К десятилетию октября» для него стала поэмой-воспоминанием. Воспоминанием о революции, которое должно было укрепить его дух, его веру. За 10 месяцев до празднования еще в январе 1927 года была создана комиссия, которая решила поручить литературную обработку октябрьской темы кому-то из поэтов. Были названы имена Демьяна Бедного и Маяковского. Демьян Бедный, когда к нему обратились, переадресовал к Маяковскому. В переговорах выяснилось, что тот пишет поэму об октябре. 16 февраля в Ленинградском управлении академических театров был заключен договор на текст для юбилейного синтетического представления. Срок готовности — 15 июня. Темпы работы над поэмой, она еще не имела названия, учитывая заграничные и внутрисоюзные поездки Маяковского, множество стихотворений, написанных в это время для газет, просто поразительны. В течение зимы и весны написаны 2-я, 8-я главы и уже представлены управлению театров. В мае-июле он написал 9-ю, 17-ю главы, 18-я и 19-я, последние, а также 1-я вступительная глава закончена в июле-августе. Тогда же было дано название «Хорошо». Все это время Маяковский ни в чем не изменил обычного распорядка жизни. У него ничуть не убавилось организационных, издательских и бытовых забот. Почти ежедневно, будучи в Москве, он появлялся в редакции «Комсомольской правды». На ходу спрашивал: «Тарас дома?» Сразу приходил к нему, редактору Тарасу Кострову, с которым дружил, или шел в отдел «Комсомольской жизни» к репортерам. Игнорировал отдел литературы и печатался обычно не в составе литературной страницы, а где-нибудь среди материалов, посвященных очередной хозяйственной или политической инициативе, иногда даже на первой полосе, и очень этим гордился. Как-то редакции понадобилось выступить по бытовым вопросам, ударить по мещанству. В редакционной почте накопилось много писем. Долго спорили, в каком жанре выступить. Может быть, дать обзор, статью? Кто-то надоумил, надо показать все материалы Маяковскому. Поэт принял заказ, а через несколько дней принес в редакцию стихотворение «Маруся отравилась». Сюжет стихотворения подсказан одним из писем в газету. Несчастная Маруся, у которой не оказалось приличного бельеца и туфелек, была жестоко обманута монтером Ваней, называвшим себя, следуя мещанской моде, электротехником Жаном. Стихотворение «Маруся отравилась» было напечатано. Эффект оказался неожиданным. Среди откликов на него было получено письмо монтера Вани, который для красоты произношения стал называть себя Жаном. «Что ж тут плохого?» — обиженно спрашивал редакцию Ваня Жан и даже припомнил толстовского Пьера Безухова. А еще один Ваня Жан лично пожаловал в редакцию и заявил редактору Кострову, что газета опозорила его, что на заводе не дают проходу, смеются над ним. Он потребовал встречи с автором. Владимир Владимирович встретился с жертвой своего фельетона, и встреча, как стало известно в редакции, прошла в духе взаимопонимания. Заявитель по натуре оказался совсем неплохим парнем, лишь с некоторым налетом пошловатости. Налет этот быстро с него слетел от встречи с Маяковским и с другими людьми. Через пару лет поэт встретился с ним в Ленинграде. Случай, конечно, частный, но в чем-то характерный для своего времени, быта 20-х годов и быта НЭПа. Придавая большое значение борьбе с мещанством среди молодежи, Маяковский провел серию вечеров под ироническим лозунгом «Даешь изящную жизнь». В афишах раскрывались некоторые адреса, по которым направлялась критика. Например, «Черемуха и луна со всех сторон». Имелись в виду книги Романова «Без черемухи» и Малашкина «Луна с правой стороны» или «Необыкновенная любовь». В афише «Озерзамок с кулуарами» — это из поэзоконцерта «Северянина», где проявилось привычное для этого поэта манерничанье. «Озерзамок беломраморный, гости ходят кулуарами». Строку из афиши «А сердце-то в партию тянет» Маяковский объяснил в докладе. Еще крепок кое-где мещанский быт. Мусторг издает романс «А сердце-то в партию тянет». Если кто не верит, что такое существует, убедитесь лично. Продается на Неглинной в музыкальном магазине. Там есть такие слова. У партийца епишки, партийные книжки, на плечиках френчик, язык как бубенчик. А на страницах «Комсомольской правды» появилось его стихотворение с длинным названием «Письмо к любимой Молчанова, брошенной им», как о том сообщается в номере 219 «Комсомольской правды» в стихе по имени «Свидание». Злополучное стихотворение молодого поэта Ивана Молчанова «Свидание», от которого потягивало эдакой меланхолической самоуспокоенностью, не могло пройти мимо внимания Маяковского. Уже через несколько номеров, номер 226, появилось его письмо, ответ ядовитый и безжалостный. Молчанов был обижен, впоследствии он даже жаловался Горькому на Маяковского, принес в редакцию стихотворение «У обрыва». «Комсомольская правда» в номере 243, меньше чем через 3 недели, напечатала его вместе с новым стихотворением Маяковского «Размышления о Молчанове, Иване и о поэзии», в котором поэт еще более ядовито и безжалостно высмеивает Молчанова, пародируя строки из его нового стихотворения и выводит свою мысль за пределы конкретного спора. «Поэт настоящий вздувает заранее из мысли неясной ясное знание». Тяжелая рука была у Маяковского сатирика. Силу ее удара он использовал, выискивая цели как в мещанской среде, в быту, так и в устанавливавшейся командно-бюрократической системе. На этом пути поэт и вышел к остроконфликтному сюжету пьесы «Баня», прямому столкновению с системой, последствия которого имели для него роковое значение. А 1927 год внешне ничем не грозил Маяковскому. Хотя накапливалась усталость, приходилось сражаться на 2 фронта, но работа захватывала его, удваивала силы. Один фронт — это революция, ее идеалы хорошо нашему юношеству, по городам Союза, первые коммунары, Ленин с нами, «Голос Красной площади» и другие. Второй фронт — сатира, удары по мещанству и бюрократии. Перефразируя слова Маяковского, сказанные им о 12 блока, можно заключить, что все написанное им в эти годы, с одной стороны, слава революции, с другой — сатира на ее продолжение. И мы еще вернемся к этому трагическому раздвоению в сознании Маяковского. Мир действительно, как уверял еще Гейне, раскололся пополам, и трещина прошла через сердце поэта. Перед ним все острее встает вопрос: во что верить? Над письменным столом, стоит только чуть поднять голову, висит фотография Ленина, который по-прежнему для Маяковского воплощает идеал вождя и человека, его веру. А в коридорах власти он встречает подхалимов, волокитчиков, бюрократов, взяточников, помпадуров. Им поэт противопоставляет идеально очищенный образ революционера. На него, на Ленина, оглядывается и опирается в своей борьбе с аномалиями советского бытия. Он всматривается в фотопортрет и воскрешает картину, проходящие под ним тысячи людей, лес флагов, вздетые кверху руки. И вот самое личное — я встал со стула, радостью высвечен, хочется идти, приветствовать, рапортовать. Удивительно, несмотря на столь, казалось бы, казенное слово «рапортовать», несмотря на содержание этого рапорта, целиком посвященного трудным будничным делам государства, добыче угля и руды, борьбе с нищетой, с волокитчиками, подхалимами, сектантами и пьяницами, стихотворение звучит на высокой лирической ноте. В других стихах, поэмах, он присоединит к образу Ленина Дзержинского «Делать бы жизнь с кого», Теодора Нетте, погибшего на своем посту дипкурьера, «Встретить я хочу свой смертный час, так, как встретил смерть товарищ Нетт». Не показательно ли, что свой идеал он связывает только с теми, кого уже нет, и ни с кем из живых? И не написал стихотворение о Сталине, хотя к 50-летию вождя, 1929 год, печать пестрила юбилейным словословием. Многие поэты слагали строки, возвеличивающие Сталина. Даже, казалось бы, самые неподкупные, ныне провозглашаемые величайшими поэтами минувшего века. Это не высуждение. Не суди, да не судим будешь, а к сведению тех, кто обвиняет Маяковского в сталинизме. Зато среди живых товарищ Иванов, который пролезет везде и всюду, подмыленный скользким подхалимским мыльцем. Зато есть парткомар из МКК и молодой служака, что по книжке вызубрил коммунизм и покончил навсегда с мыслями о коммунизме. Зато есть выдающийся советский помпадур, которому кажется, что навсегда дано над всеми владеть и княжить, раз он член ЦИКа. Зато есть товарищ Попов, который считает, что критика снизу — это яд, сверху — вот это лекарство. И это столб системы. Зато есть подлиза, сплетник, целая галерея типов, которая замыкается товарищем Победоносиковым из бани. Галерея антигероев. А если выстроить весь сатирический ряд стихотворений Маяковского на внутренние темы и прибавить к ним пьесы «Клоп и баня», то картина получится вовсе безрадостная. И никакие агит-поэмы и агит-стихи типа «Рабочим Курска» или рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру, заключительная глава поэмы «Хорошо» не высветляют картину советской действительности конца 20-х годов. Ведь почти все положительное, что должно было быть по Маяковскому, как претворение революционной мечты, все это выражено у него в декларациях, в призывах, в лозунгах. Об этом говорят и названия стихотворений. «Даешь хлеб, готовься, стой, строй! Товарищи хозяйственники, вперед, комсомольцы! Даешь автомобиль, вонзай самокритику, голосуем за непрерывку, даешь материальную базу, марш ударных бригад и тому подобное». С одной стороны, неприглядная, перечеркивающая надежды и ожидания данность. С другой, даешь вперед строй. И эти лозунги, призывы, бодрые марши, какова их отдача? Она совсем не такова, какой хотелось нетерпеливому Маяковскому. Можно ли построить коммунизм с товарищами Ивановыми, Петровыми, Присыпкиными, Победоносиковыми? Этот вопрос наверняка и уже не раз задавал себе Маяковский. Но он не хотел, не мог поступиться идеалами, не мог жить без веры, буквально пригвождая себя к агитпроповской паденщине. Все-таки прямой выход к массам. Тщетные надежды, футуристический обман, вера в силу слов, от которых срываются гроба. В этом зазоре, в этой трещине между верой «даешь» и разочарованием «долой», и мог, в конце концов, возникнуть душевный кризис как предпосылка трагедии. Он нарастал постепенно. Мы уже улавливали, как он сбивал дыхание поэт. А чтобы заглушить признаки душевного кризиса, получить заряд жизнедеятельности, он ездит по городам страны, выступает перед молодежью. «На сотни эстрад бросает меня, на тысячу глаз молодежи». И несмотря на все неудобства этих поездок, он получает от них огромное удовлетворение. Встречи с людьми поднимают настроение. В поездках, в дороге Маяковский не переставал работать над стихами, над поэмой «Хорошо». Рождались новые замыслы, строки, образы, пополнялся заготовками всегдашний спутник-блокнот. Память впитывала в себя гигантский объем впечатлений от увиденного и услышанного. Ведь страна в эти годы разворачивалась под строительную площадку, начинала создавать свою индустрию. Конечно, это можно было почувствовать и в Москве, но дорога всегда взбадривает человека, обостряет восприятие. Дорожные впечатления складываются в картину жизни по городам Союза. «Отдыхать некогда», — не раз повторял Маяковский. «Почему вы выходите на каждой станции?» — спросила у него актриса Юлия Солнцева, оказавшаяся попутчицей в дороге. «Я должен все знать, иначе мне не интересно», — ответил поэт. В городах, где крупные предприятия, Маяковский непременно выступает перед рабочими, знакомится с их трудом, жизнью, бытом, вступает в конфликты с руководством по вопросам быта, обслуживания, живет по принципу «увидев безобразие, не проходите мимо». Стихи и жизнь складывались воедино. Стихи рождались из жизни и продолжались в жизни. В автобиографии говорится: «Вторая работа. Продолжаю прерванную традицию трубадуров и менестрелей. Езжу по городам и читаю». А в стихах второй половины 20-х годов множество наблюдаемых в это время событий, фактов, подробностей жизни и быта. Все эти впечатления осмысливались под социальным углом зрения, а именно – как входит в жизнь народа новое, и что мешает претворению в жизнь идеалов революции. Маяковский полон жажды перемен. Он говорит: надо подолгу сидеть в каждом месте, по-настоящему ко всему присмотреться, иначе зачем ездить? А ведь некоторые писатели хвастаются тем, что за один день чуть ли не 3 завода изучили. Но и самому Маяковскому не удавалось долго сидеть в тех городах, где он бывал. Написанные несколькими годами позже романы, пьесы советских писателей назывались созвучно времени, не переводя дыхание, темп, время вперед. А график поездок Маяковского не оставлял времени для подробного изучения завода или стройки. Хорошо принимали поэта в промышленном Свердловске. Но и здесь он побывал недолго. Не обошел темы расстрела царской семьи. Видимо, задумывался о жестокости и бесчеловечности этой расправы. В стихотворении «Император» были такие строки: «Мы повернули истории бег, старье навсегда провожайте, коммунист и человек не может быть кровожаден». Увы, они не вошли в печатный текст стихотворения, а концовка его чисто пропагандистская. 1927 год катился на колесах, бушевал, в залах огорчал и радовал. Почти полсотни точек отмечено в этом году на карте вечеров и выступлений поэт. А было их свыше 100, не считая московских. На Маяковского шли, о нем слышали, его читали. В Одесском медицинском институте, 1928 год, зал, рассчитанный на 400 человек, вместил в себя свыше 1000, рекорд. Каждый из сидящих держал кого-то на коленях, проходы и эстрада были забиты. Некоторые устроились даже под столом. Маяковского и Кирсанова, бывшего в то время в Одессе и приглашенного Маяковским для выступления, прижали к трибуне. Дышать было нечем. Пот лил с них градом. Выдержали. Успех вечеров Маяковского теперь часто обеспечивался известностью и славой поэта, и, конечно, его артистизмом, умением угадывать аудиторию, общаться с нею, понимать и подчинять ее себе. Заглянем в зал на вечер поэта. Маяковский читает стихи. С неподражаемой иронией читает стихотворение «Письмо к любимой Молчанова». С публицистическим пафосом звучит письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому. После напряженной публицистики нужна разрядка. Маяковский берет со стола записку. Знакомая тема. Читает вслух. «Товарищ Маяковский, поучитесь у Пушкина». «Услуга за услугу. Вы будете учиться у меня, а я у него», — учтивым тоном отвечает Маяковский. Еще одна записка, тоже на знакомую тему. «Почему рабочие вас не понимают?» «Напрасно вы такого мнения о рабочих». Записка из этого же цикла. «Вот я лично вас не понимаю». «Это ваша вина и беда». Снова про то же. «Ваши стихи мне непонятны». «Ничего, ваши дети их поймут». «Нет», — кричит автор записки из зала, — «и дети мои не поймут». «А почему вы так убеждены, что дети ваши пойдут в вас? Может быть, у них мама умнее, а они будут похожи на нее?» «Грубо, да. Но когда из вечера в вечер одного и того же сорта окололитературные люди, постоянные, кстати, посетители выступлений Маяковского, вслед за критиками шпыняют поэта подобными бестактными вопросами, то тут уж трудно быть безукоризненно нежным, похожим на облако в штанах. И Маяковский позволял себе дерзость, когда чувствовал в вопросе, в записке, в жесте, в поведении оппонента недоброжелательность, подвох. И вот тоже знакомая по теме записка. «Маяковский, почему вы так себя хвалите?» «Мой соученик по гимназии Шекспир всегда советовал: говори о себе только хорошее, плохое о тебе скажут твои друзья». «Вы это уже говорили в Харькове», — кричит некто из партера. «Вот видите», — спокойно парирует Маяковский, — «товарищ подтверждает». И после паузы, обращаясь к гражданину из партера: «А я и не знал, что вы всюду таскаетесь за мной». Маяковский варьирует ответы в зависимости от характера записок. «А, знакомый почерк», — комментирует Маяковский одну из них. «А я вас все ждал. Вот она, долгожданная. Ваши стихи непонятны массам. Значит, вы опять здесь. Отлично. Идите-ка сюда. Я вам давно собираюсь надрать уши. Вы мне надоели». Оппоненты не унимаются. «Маяковский, ваши стихи не волнуют, не греют, не заражают». «Мои стихи не море, не печка и не чума». «Маяковский, зачем вы носите кольцо на пальце? Оно вам не к лицу». «Вот потому что не к лицу, и ношу его на пальце, а не на носу». Он разогрелся, он в ударе, он легко и непринужденно расправляется с оппонентами, зал, почти не смолкая, смеется и аплодирует его коротким ответом-репликам. Сам же Маяковский не улыбается, он сохраняет полную серьезность. Даже тогда, когда получает игривые записочки, вроде такой: «Товарищ, мне не нравятся ваши стихи, а нравитесь вы сами. Люблю вас давно». Это более или менее обычный средний вечер Маяковского. Впечатление было бы неполным, если не показать, что поэта иногда провоцировали на скандал грубым оскорбительным образом. Он получал записки, заранее рассчитанные на то, как сказал один из современников еще при жизни поэта, чтобы снова силой надеть на Маяковского желтую кофту. Так было на вечере во дворце тюркской культуры в Баку. Аудитория наполовину состояла из людей, пришедших поглазеть на душу Маяковского. В зале стоял зверский холод, читать было трудно. Маяковский к концу вечера почти совсем охрип. И вот записки. Первая же из них, которую взял со стола и прочитал поэт, гласила: «Когда у человека на душе пустота, то для него есть два пути — или молчать, или кричать. Почему вы выбрали второй путь?» Сохраняя внешнее спокойствие, Маяковский ответил: «Автор этой записки забыл, что есть еще и третий путь. Это писать вот такие бездарные записки». Этого было достаточно, чтобы аудитория отреагировала смехом. Но только бездушное существо может остаться неуязвимым к таким ядовитым укусам. И ведь в ответе Маяковского есть осадок горечи. Он был человеком очень чувствительным, но он мог все-таки себя смирять, когда это было совершенно необходимо. И здесь же, в Баку, продолжал выступать перед рабочими, перед молодежью в клубе имени Шаумяна, в доке имени Парижской коммуны, в цехах завода имени лейтенанта Шмидта, в доме работников просвещения, в доме Красной армии, выступать с подъемом, с душевной энергией. И написал стихотворение «Баку», второе под этим названием. Планируя поездки по стране, Маяковский не забывал Ленинград. Он любил этот город, подаривший ему радость общения со многими замечательными людьми русской культуры, город революции, город его саженьих шагов в поэзии. Он любил в нем бывать, хотя и здесь его выступления имели разные сюжеты. Выступление Маяковского в университете, рассказывает Бабкин, решила сорвать группка напостовцев, сторонников журнала «На литературном посту». Поэт только еще поднимался на кафедру, как один из юных напостовцев пискливо крикнул из зала: «Вы непонятны нам, мы вас не принимаем». «Это мы проверим сейчас», — спокойно сказал поэт. «Голосуем», — обратившись к студентам, спросил: «Кто за меня? Кто против?» «Читайте, не надо голосовать», — дружно ответили студенты. Только один знакомый голос отчаянно настаивал: «Я против». «Это не в счет», — заявил Маяковский. «Начнем работу». Такие укусы он не принимал в расчет и реагировал на них спокойно, привык.